Хилтон Кливер. Копия с образца. Пол Ветти совершил весьма необычное и едва ли не образцовое преступление. Это был человек средних лет, брови всегда нахмурены, как у революционера, профиль поистине патрицианский. Загадочность и непостижимость поведения влекли к нему женщин, и брат одной из этих женщин вполне мог стать его жертвой. Дженнифер Скотт уехала в Америку, но ее брат остался на родине. Считалось, что Ветти и Скотт будто иголка с ниткой, но, к счастью, Пол Ветти с презрением относился к людям, чьими пороками были пьянство и недержание речи. Юный Скотт и Пол нередко доверяли друг другу различные тайны. А напивался Скотт тогда, когда узнавал о тайне, которую ему не доверили. Ветти грозила участь стать многоженцем, он всегда жил на средства женщин, с которыми встречался. Пол Ветти полагал, и, наверное, не без оснований, что однажды молодой Скотт возьмет и напишет разоблачающее письмо своей сестре в Джорджтаун. В тот вечер Том Скотт был пьян, и Пол Ветти, выказав свое неудовольствие, ушел из клуба раньше него. Том видел, как Пол направился куда-то и, отказавшись от такси, вызванного портье, пошел пешком в другую сторону. Но не успел молодой Скотт пройти и 300 метров, как увидел Ветти. Тот предложил Тому опереться о его руку и продолжить путь вместе. Избегая оживленных улиц и такси, ведь потом кто-нибудь из таксистов мог вспомнить, где он высадил двоих пассажиров, они пришли в скромное пристанище Тома, расположенное под конюшней, дверь которого была едва видна в темном углу. Ветти попросил Тому, чтобы тот не шумел, и так как юноша едва держался на ногах, он не стал перепираться и задираться, вынул ключ и со второй или третьей попытки открыл дверь. Войдя, Том развалился в кресле с несчастным видом, он уже наполовину спал. Ветти, не желая оставлять следов своего пребывания, не стал ни пить, ни курить. Он стоял, прислонившись к стене в расстегнутом пальто, руки в карманах. Глядя на свою жертву, он произнес: «Самое лучшее для вас, молодой человек, это принять горячую ванну и 3 таблетки аспирина, а потом лечь в кровать и уснуть». Том уже дремал, и слова Ветти показались ему скорее советом старшего, чем упреком. Том Скотт вздохнул, пожал плечами и направился, сопровождаемый другом, в спальню. Полный благородства Ветти помог Скотту раздеться и включил колонку в ванной комнате. Том надел свою домашнюю одежду и взял 2 таблеток аспирина, что протянул ему Ветти. Правда, юноша попытался что-то сказать о том, что аспирин следует принимать после ванны, уже лежа в постели. Ветти же, измеряя температуру воды в ванной, ответил, что он ошибается. И Том, кладя пижаму на стул, пробормотал, что из пола вышла бы замечательная няня. Ноги плохо держали Тома, он плюхнулся в воду, затем с наслаждением вытянулся в ванне. Пол решил, пока Том будет отлеживаться в ванне, выпить что-нибудь. У юноши возникло сходное желание, так что немного погодя, Ветти принес Тому стакан виски с содовой и поставил его на стул рядом с ванной. Пол Ветти старался касаться всего рукой, обернутый платком, бутылки, стакана, сифона, дверной ручки, колонки. Воспользовавшись тем, что Том, лежа в ванне, уснул, Ветти сунул стакан в руку своей жертвы. Затем Ветти обследовал нагреватель воды. Создатели этих аппаратов уверяют, что невозможно открыть газ, не открыв кран с водой. Но они забывают, что можно открыть газ и воду одновременно. И тотчас же завернуть кран так, чтобы струя текла еле заметно, а газ все равно будет поступать в полном объеме. Если газ зажжен, столь малое количество воды закипит, и колонка взорвется. Но если газ не горит, а все же поступает в помещение. Ветти сделал все так, как оно и случилось. В ванной комнате, где едва слышно текла струйка воды, уже был ощутим запах газа. Разве могла едва заметная струйка холодной воды разбудить Тома? Ветти полагал, что во всяком случае он не проснется вовремя, и ванная комната сможет наполниться газом. Тому были уготовлены 2 способа смерти – либо задохнуться газом, либо утонуть в ванне, но в любом случае он будет уже без сознания. Перелиться через край вода не могла, так как немного ниже крана было отверстие, куда она станет стекать, когда ванна наполнится. Но к тому времени, по расчетам Пола, вода скроет юношу, он захлебнется и утонет, или сначала задохнется. Пол Ветти мог только гадать, что же все-таки случится в первую очередь. Все будет выглядеть так, будто бедный мальчик вернулся домой и, принимая ванну, потерял сознание. Может быть, он и пытался перекрыть доступ газа, но тщетно. Кроме того, он также мог ошибиться, увеличил доступ газа вместо того, чтобы его закрыть. Ветти оглянулся. Он продумал все до мелочей. Дверь в ванную комнату останется незакрытой на защелку. Ну что же, вряд ли кто-либо, будучи столь пьяный, как Том, мог бы способен ее закрыть. На следующий день должна была прийти уборщица. Это единственное, что беспокоило Ветти. Он искренне желал, чтобы женщине не пришло в голову зажечь спичку. Ему не хотелось иметь на своем счету две смерти. Пол подумал, что скинутый на пол телефон с неповешенной трубкой тоже неплохая идея. Он не имел ни малейшего понятия о том, как работает телефонная сеть. Возможно, он подумал, что кто-нибудь на другом конце провода начнет волноваться, не понимая, почему никто не отвечает, и вызовет мастера починить телефон. Но все равно это произойдет уже после смерти Тома. А что, если Том, придя домой, набрал номер телефонного узла, чтобы пожаловаться на качество связи? В любом случае, никого до завтрашнего утра они не пришлют. Ветти прикрыл дверь ванной, принюхивался, прислушивался. Зова о помощи не было. На самом деле смерть Тома будет легкой. Слава богу, на центральном телефонном узле не могли почувствовать запаха газа. Он оставил свет включенным. Так же делал бы и Том. И, оказавшись на лестничной площадке, оглянулся по сторонам. Удостоверившись, что никого нет, Ветти вышел из дома, закрыв за собой дверь. Стараясь избегать оживленных улиц, Ветти молча и быстро шел по городу. Он подумывал, не заглянуть ли по дороге в клуб и не поинтересоваться, ушел ли уже мистер Скотт. Но пришел к выводу, что лучше не искушать судьбу, и отправился домой. У дверей его дома на циновке сидел какой-то человек. Он сидел неподвижно, облокотившись о стену и скрестив руки, и на нем была шляпа, поля которой скрывали глаза. Волна страха неожиданно захлестнула Пола Ветти. Сгустившиеся сумерки не позволяли разглядеть лица. Он попытался прогнать страх прочь, ведь если хорошенько поразмыслить, то не может быть, чтобы в Скотланд-Ярде так быстро обо всем узнали, и тем более невозможно, чтобы послали уже кого-то к нему домой. Они не могли еще ничего раскрыть, да и подозрения, которые могли бы возникнуть, пали бы прежде всего на самого Тома. Человек был похож на сыщика, но когда он поднял голову, Ветти узнал его. «Гром и молния! Венвей!» — воскликнул он, но в его тоне звучала некоторая настороженность. Роджер Венвей в ответ только слегка улыбнулся. Выпрямившись, он оказался намного выше и мощнее Ветти. Он был из тех уравновешенных и одиноких людей, что не обзаводятся друзьями и никогда подолгу не засиживаются в одном месте. «Ты слишком долго шел из клуба домой». Ветти никак не отреагировал на его замечание, хотя смысл сказанного был для него опасен. Он ответил вопросом. «Как, ты уже побывал в клубе? Сначала я пришел сюда и, не найдя никого, прогулялся до клуба. Там мне сказали, что ты только что ушел. Непонятно, как мы не встретились по дороге. И вот я вернулся сюда и стал тебя ждать. А я и не торопился. Было плохое настроение, я решил подышать свежим воздухом. Да молодой Скотт тоже был там в клубе, и так пьян, что я ушел раньше, чем ему бы вздумалось прицепиться ко мне. Ты что, не заметил его в клубе? Не застав тебя, я спросил про Тома, но он к тому времени тоже испарился. Я даже хотел ему позвонить, хотя какой в этом смысл?» Ветти достал ключи и открыл дверь. «Входи, никогда не знаешь, за границу ты уехал или еще здесь. Сейчас я здесь, и без единого цента в кармане. Но деньги у меня скоро будут. Я верил, что ты позволишь мне переночевать у тебя и позавтракать тоже». Ветти снял шляпу и повесил ее рядом со своим черным пальто. С самодовольным видом хозяина прошелся по холлу и подал знак, чтобы Венвей тоже вошел. Взял со стола несколько писем и, бегло просмотрев, от кого, положил их обратно. Зажег свет в гостиной. На одном из столиков стоял поднос с алкогольными напитками. «Налей себе, что хочешь». «Я видел Дженнифер примерно месяц назад», — сказал Венвей, присев на стул. «А, она еще в Джорджтауне? Ну как она?» «Красавица», — ответил Венвей. Ветти наклонился к нему. «Она хотела бы тебя повидать. Дженнифер очень волнуется за Тома. Она ничего не говорила отцу, но сама-то считает, что Том сбился с пути, и тебе следовало бы что-нибудь предпринять. Я пообещал разузнать обо всем. Она просит, чтобы ты ей написал». «Да я уже давно собираюсь. Действительно, в последнее время Том ведет себя ужасно. Дженнифер считает, что ты можешь повлиять на него. Ветти налил себе еще. «Мне кажется, что Дженнифер была бы не прочь выйти за тебя замуж», — сказал Венвей. «А ты бы женился на Дженнифер?» «О, нет, я не могу ни на ком жениться. Такому бродяге, как я, лучше жить одному, да и вообще я никогда не сумел жить на одном и том же месте». «Да я уж вижу. А потому и пришел к тебе сегодня, что мне негде переночевать». Ветти сунул руки в карманы. «Я тебе одолжу, сколько надо». «Мне ничего не надо, ведь если возьму, все равно не верну. Все, что мне необходимо, это кровать и завтрак. Но у меня только диван, квартира очень маленькая, для холостяков. Есть даже прислуга, но в полдесятого она уходит. Если найдется пара пальто, уже прекрасно». Ветти чувствовал себя как-то неуютно, хотя не хотел показывать этого. Венвей был ему совсем не симпатичен. Кроме того, его приход в столь неподходящий момент мог все осложнить. Пол Ветти не хотел, чтобы Роджер Венвей оставался у него, но и прогнать нежданного гостя он не мог. Пол поднял стакан, рука абсолютно не дрожала. Венвей стал искать что-то в своей записной книжке и, наконец, вытащив фотографию, протянул ее Ветти. «Это от Дженнифер, я сказал, что обязательно ее тебе покажу». Ветти взял фотографию, не взглянув на Венвея, этот тип раздражал его. Раздражало и собачье обожание Дженнифер. «Да, хороша. Судя по тому, как она выглядит, тамошний климат пошел ей на пользу», — попытался съязвить Ветти. Венвей продолжал. «Дженнифер в шортах, она всегда их надевает, когда собирается прокатиться на каноэ. Там ведь мало развлечений. Если я окажусь в Джорджтауне еще раз», — задумчиво произнес Венвей, «то скажу ей, как вы тут живете, и что эту ночь я провел у тебя». Какое-то время они говорили, попивая содержимое бутылки, стоящей между ними. Они были похожи на двух вежливых дипломатов, между странами которых существовали более или менее теплые отношения. «Завтра утром я прежде всего загляну к Тому, чтобы поговорить с ним о поведении. Не думаю, что он рано встанет». Ветти сидел в своем офисе, ожидая, что первые новости узнает по телефону. Но первым их принес Венвей. Сопровождаемый одной из сотрудниц, он вошел грустный. Как только дверь за служащей закрылась, Венвей застыл на месте со шляпой в руках, глядя на Ветти, который при его появлении сделал удивленный вид. «Привет, что-то случилось?» «Да, сдается мне, что-то не очень приятное для тебя. Речь идет о Томе». «Что с ним случилось?» Как опытный актер, Ветти выдержал паузу. «Не дать не взять ничего не подозревающее наивное дитя». Он все еще играл эту роль, когда Венвей ответил. «Он умер». Ветти на миг окаменел, потом поднялся и, обойдя письменный стол, молча посмотрел на Венвея. Казалось, новость лишила его дара речи. «Видимо, все было так, как ты говорил. Том вчера вечером вышел из клуба прямо домой», — произнес Венвей. «Предполагают, что он решил принять горячую ванну. Его нашли лежащим в ванне». Из колонки шел газ, хотя и считают, что он захлебнулся. Все равно в ванной комнате было полно газа. Ветти спросил, кто его нашел. Женщина, что приходит днем убирать квартиру, пахла газом, и она вызвала полицию. Похоже, Том пытался позвонить кому-то, но был слишком пьян. Телефон лежал на полу его спальни. Не понимаю, зачем ему надо было принимать ванну. Так он был в ванне? Да, скрытой водой. Самое странное то, что колонка была не зажжена, а газ продолжал поступать. С чего бы это Тому вздумалось принять холодную ванну? Но даже если это и так, зачем ему открывать газ? А может, он залез в горячую воду, потом захотел добавить еще, а пытаясь снова зажечь колонку, поскользнулся, упал и потерял сознание. Полиция все еще там? Да, я им сказал, где они тебя могут отыскать. Меня? От неожиданности Ветти почти растерялся. «Но ты же друг Тома. Ты был в клубе и видел его, прежде чем уйти. Ты можешь рассказать, в каком состоянии он находился?» «Да-да, это правда». Покусывая заусенцы, Венвей чуть наклонился вперед. «Ничего не скажешь, прекрасное возвращение домой. А как подумаю о Дженнифер? Он, может, оставил письмо?» «Конечно же нет. Он ведь не хотел покончить жизнь самоубийством. Том не думал о смерти. Зачем ему думать о ней?» Он даже принес в ванную виски с содовой. Правда, не выпил ничего. Это привычка пьющих. Налить стаканчик просто так. Это все? Больше ничего не нашли?» Венвей нахмурил брови и странно взглянул на Вэти. Но почти тотчас лицо его разгладилось, и он сменил тон. «Там был один очень умный детектив. Он указал на одну вещь, которая всех заинтересовала». «О чем это ты?» «Не нашли коробок со спичками», — сказал Венвей. Ни один мускул не дрогнул на лице Вэти. Он всего лишь, как и полагалось, сделал удивленный вид. Поняв, что произошло как раз то, чего он не мог предвидеть, пристально посмотрел на Венвея. Венвей повторил все еще раз. «Ни одного коробка. Странно, что вообще обратили на это внимание». «Тогда каким образом он зажег колонку?» — спросил Пол, облизав губы. «Вот именно. Это они и пытаются выяснить». «Ладно», — произнес Вэти. «Газ-то был выключен, когда все пришли». «Может быть. Том и не зажигал-то его вовсе». «Это означает, — сказал Венвей взволнованно, — что в столь прохладную ночь Том, чтобы улучшить свое самочувствие, решил принять холодную ванну. Может, он думал, что это пойдет ему на пользу? Но это же не душ, он лежит в ванне полной воды. А зачем он открыл газ? Для него лучше кран с горячей водой». Вэти высказал еще одно предположение. «А вдруг он открыл сначала газ и лишь потом стал искать спички? А их не оказалось. Он был очень пьян, и ему было все равно. Ты же знаешь, как много глупостей может иной раз сотворить пьяный человек». «Ну да, и он заснул в холодной воде», — сказал Венвей с насмешкой. Роджер Венвей рассматривал рисунок на ковре, но вдруг снова взглянул на Вэти. Молчание становилось невыносимым. Вэти все еще был полон спокойствия. Понемногу выражение лица Венвея менялось, и, внезапно ткнув пальцем в воздух, он сказал: «По дороге сюда я зашел в твой клуб. Мне хотелось точно знать время, когда Том ушел. Ты ведь этого не знал? Он ушел после меня. Почти тотчас. Мне также стало интересно, пошел он пешком или нет. Кажется, да, и тоже довольно твердо. Потом я поболтал с парнем из бара. Меня заинтриговало то, что касается спичек. То есть с тех пор, как я услышал о столь важной детали от сыщика, мне это не дает покоя, как и всем остальным. Ведь искали и в спальне, и в шкафу». «Но почему?» «Наверное, это одна из тех маленьких странных деталей, что удерживаются в памяти. Меня, по крайней мере, это заинтересовало. Мелочь, но необъяснимая. В клубе я спросил у парня, что обслуживал вас обоих, много ли курил мистер Скотт». «Да», — сказал Вэти, — «немного, но курил». «Над ним весь вечер подшучивали. Это ты помнишь. Может быть, ты правда этого и не слышал? Каждый раз, когда Том хотел закурить, он говорил: «Эй, кто-нибудь, дайте же огонька». А его спрашивали, почему он до сих пор не купил коробок спичек. Том отвечал, что в клубе спички бесплатные, но ему лень идти за ними. Одно несомненно, спичек у него не было. Парень из бара уверен в этом. Вэти заскрипел зубами. Внезапно он почувствовал слабость, и это отразилось на его лице. Даже резче обозначился двойной подбородок. Он постарался говорить голосом, полным безразличия. «А зажигалку случайно не нашли?» «Нет, если бы он зажег колонку зажигалкой, она бы лежала где-нибудь неподалеку». «Ты хочешь сказать, что на кухне спичек тоже не было?» «Ах да, уборщица говорила про кухню. Там есть большой спичечный коробок. Поскольку Том, как и многие другие курильщики, всегда уносит спички из дома, она купила большой коробок, который не так-то просто унести. Он был привязан на кухне к газовой трубе. Но даже если Том воспользовался спичкой из этого коробка и, загородив рукой пламя от ветра, донес ее до ванны и зажег колонку, то спичка где-то должна была быть». Лицо Вэти становилось спокойным. «А ее-то и не нашли», — продолжал Венвей. «Мне кажется, что какой-то ерунде придают слишком большое значение». «Да, но детектив мне симпатичен, он произвел на меня хорошее впечатление. Он, наверное, вот-вот явится, чтобы поговорить с тобой». Венвей встал, собираясь уходить, и пристально посмотрел на Вэти. Казалось, его что-то беспокоило. «У меня в половине двенадцатого встреча по поводу моей поездки за океан. Я не могу ее пропустить. Позвоню тебе позже». Дверь за ним закрылась, и Вэти остался один. У него не было желания ни работать, ни думать. У Венвея не было назначено никакой встречи. Он всего лишь хотел поскорее уйти от Вэти. Он вышел из офиса Вэти, спустился в подземку, сел в поезд. Вэти не мог ни о чем думать, в то время как Венвей думал за двоих. Он ощущал, странные подозрения овладевают им. Вэти ушел из клуба раньше Скотта. Где же он был все это время, пока не добрался до дома? Венвей знал. Колонка была включена, и где-то должна была валяться сгоревшая спичка. Где же эта улика? А вдруг Ветти сопровождал Тома Скотта до дома и вошел вместе с ним в квартиру? Почему бы не допустить этого? Вэнвей стал размышлять. Когда кто-то в чужом доме зажигает спичку и не знает, куда ее деть, он никогда не бросит ее на пол. В таком случае есть два варианта. Или открыть коробок и положить в него обгоревшую спичку, или засунуть ее в карман, где она затеряется среди монет и разного рода бумажек. Если Ветти зажег спичку, то он вполне мог унести ее с собой. Прошлой ночью на Ветти был строгий костюм и черное гладкое пальто. Теперь же он переменил всю одежду. Кроме того, Вэнвей отчетливо помнил, что когда они вошли в квартиру, Ветти снял пальто и повесил его на вешалку. Он тоже помнил, что Пол курил, и закуривал он от круглой серебристой зажигалки, что лежало на столе. Через 20 минут Роджер был в квартире Ветти. Первое, что он сделал, это обследовал черное пальто, висевшее в холле. Вэнвей засунул руку в карман пальто, вытащил оттуда коробок со спичками и открыл его. Сверху среди неиспользованных еще спичек лежала одна сгоревшая. Вэнвей присел на стул и стал анализировать ситуацию. Роджер понимал, что если бы более или менее проницательный сыщик знал столько, сколько он, то единственная трудность дела заключалась бы в том, чтобы убедить суд в достаточности улик для вынесения обвинительного приговора. Учитывая и это преступление, и все совершенное Полом Ветти ранее. Но в Англии говорят, что ни один человек не может быть приговорен, пока существует хоть доля сомнения в его виновности. Вэнвей понимал, что данный случай был бы для суда более чем сомнителен, хотя лично он был уверен в том, что Ветти совершил преступление. Зачем Ветти отрицал, что проводил Тома домой? Ветти был вместе с Томом и в его квартире, в этом Роджер был уверен. Естественно, все случившееся — двойной удар для Дженнифер. Ей хватило бы и смерти Тома. Конечно, немало людей умирают в ванной при утечке газа, и за это никого не судят. Но то, что ее брата убили, и убийцей является человек, в которого она была влюблена, оказалось бы для Дженнифер невыносимым. А Вэнвей отнюдь не желал Дженнифер смерти. Вэнвею хотелось поехать к Дженнифер, утешить ее, но он не намеревался оставлять Ветти, который и так уже был свободен от многого. На свободе тот должен был заплатить за совершенное преступление. Вэнвей флегматично сидел, облокотясь подбородком на руку, сутулившись и не шевелясь. Постепенно он превращался в холодное, жестокое, расчетливое существо, такое же, каким 12 часов назад был Ветти. Вэнвей не зашел вечером в офис Ветти, а тот вернулся домой раньше обычного. Вот хлопнула входная дверь, и Роджер услышал шаги Ветти в холле. Сквозь приоткрытую дверь он увидел, как Ветти засунул руку в карман черного пальто. Он явно что-то искал. Очень медленно Ветти снова повесил пальто на место. Вэнвей легко представил себе выражение лица Ветти. Через некоторое время Пол толкнул дверь, вошел и удивленно застыл на пороге, увидев того, кто сидел в комнате. Ветти был очень бледен. Вэнвей подумал, что и он сам, наверное, выглядит не лучше. Оба некоторое время молча смотрели друг на друга, потом Вэнвей спросил. «Полиция приходила? Был какой-то тип, наверное, твой умный детектив. Я ему рассказал все, что знал. Я думал, что ты придешь ко мне в офис и ждал тебя». «Я уже шел к тебе, но по дороге поскользнулся и вывихнул руку», — сказал Вэнвей, и, приподняв правую руку, показал повязку. «Было очень больно, и я хотел хоть немного передохнуть. Пришел сюда. Проклятие! Я не могу взять в руку карандаш, а мне необходимо написать письмо. Понимаешь, мне нужно переслать кое-какие бумаги, и я хотел приложить к ним записку. Не мог бы ты нацарапать за меня несколько слов?» Ветти, казалось, забеспокоился. «Но у меня есть только моя именная бумага». «Да это не важно. Хочу отправить бумаги сегодня вечером. Всего несколько строк». Ветти все еще не решался, но под каким предлогом он мог отказать Вэнвею? Он взял лист бумаги и в ожидании посмотрел на Вэнвея через плечо. «Вот напиши так, пожалуйста», — произнес Вэнвей. «Прошу прощения за все страдания. Жаль, я не смог попрощаться». Ветти был испуган, но не знал, что же сделать, что предпринять. Закончив писать, он поднял голову и взглянул на Вэнвея. «Хочешь, чтобы я подписал записку за тебя?» «Нет, пусть лучше она будет анонимной. Я собираюсь послать бумаги одному знакомому за границу. Спасибо. Конверт у меня есть. Отправлю, когда буду уезжать». Ветти был несколько заинтригован. «Может, покурим?» Вэнвей передал ему пачку сигарет, и Ветти, ни о чем не подозревая, взял ее. Венвей достал коробок со спичками и вынул одну. Попытался зажечь и не смог. Он посмотрел на спичку с некоторым недоумением. «Что мне не нравится, так это сгоревшие спички среди целых». Говоря это, он искоса смотрел на Ветти. Он заметил, что пол вздрогнул, но как только Венвей бросил спичку на пол, Ветти опять стал невозмутим. Тогда Венвей поднял спичку и снова положил ее в коробок. «Может быть, найдется тот, кто первым положил ее сюда, а может быть, это и чистая случайность». Ветти вышел, а Венвей остался в комнате. Там он был и тогда, когда пол вернулся. Щеки его порозовели, он немного выпил. Было уже поздно, прислуга ушла. Двое мужчин сидели друг против друга. На столе, что их разделял, стояла бутылка и наполовину наполненные фужеры. Ветти дрожащим голосом в третий раз повторял одно и то же. «У меня есть деньги, и я могу дать их тебе. Может, заключим сделку? Я дам тебе все, что захочешь. Единственное, что прошу я, держи язык за зубами». «Мне и рассказать-то особенно нечего». «Сделка? Ничего не рассказывать. Я тебе плачу, а ты молчишь, даже если спрашивают обо мне». Венвей спокойно взглянул на Ветти. «Мне не нужны твои деньги. Хорош я буду, если возьму их». Ветти не спускал покрасневших глаз с Венвея. Веки закрылись, он потряхивал головой, чувствуя, что его клонит в сон. Только мысль о собственной безопасности оживляла его и заставляла вновь и вновь умолять. Вдруг он выпрямился на стуле и подозрительно взглянул на Венвея. Все было как в тумане. Он попытался заговорить. Слова явно давались ему с трудом. «Я надеюсь, ты ничего не подмешал? Мой стакан, да? Какой-то странный вкус. И я что-то чувствую». «Да, конечно, я кое-что подмешал», — ответил Венвей. Ветти не мог больше говорить. Голова его упала на грудь. «Наркотик», — продолжал Венвей, надеясь, что Ветти его еще слышит. «Я много где побывал, и я сейчас без труда смог раздобыть наркотики». Он сделал паузу и с презрением посмотрел на Ветти. «Ты полагал, что спланировал совершенное преступление? Твой способ убийства Тома зверский, грубый, мерзкий. Но ты подал мне идею, что теперь сделать мне с тобой. Ты совершил почти безупречное преступление, но все-таки допустил небольшую ошибку. Воспользовавшись твоим способом, я сделаю то же самое с тобой. Если мне удастся избежать твоей ошибки, все будет прекрасно. Мне кажется, так будет лучше для нас всех. Ты умрешь не на виселице, а легкой смертью». Венвей понял, что Ветти его уже не слышал. Он снял бинт с запястья и поднял Ветти. Он оказался совсем не тяжелым, а Роджер был человеком сильным. Он отнес Пола в спальню и стал раздевать его. Заторопившись, он даже сломал одну запонку, пытаясь расстегнуть рубашку Ветти. Она куда-то укатилась, но Венвей не стал отвлекаться на ее поиски. Да ведь запонку мог потерять и сам Ветти. Потом Роджер надел ему пижаму и халат и отнес в ванную комнату. Он не боялся, что ванная комната будет затоплена, ведь он не стал затыкать ванну пробкой. Венвей усадил Ветти на стул, прислонив к ванне рядом с колонкой, как если бы тот сел на стул, о чем-то глубоко задумавшись. Затем открыл газ. Рядом с Ветти он положил коробок спичек, а рядом обгоревшую спичку. Все, казалось, сделано было образцово. Роджер не только использовал модель преступления Ветти, но и само орудие убийства. Почти все, как сделал с Томом Ветти. Венвей вышел из ванной комнаты и прикрыл дверь. Затем вставил ключ в замочную скважину снаружи, прикрепив к нему лист бумаги. Лист, на котором почерком Ветти было написано: «Прошу прощения за все страдания. Жаль, я не смог попрощаться». Венвей прошел в гостиную и налил себе стаканчик. Он пил не спеша. Затем смочил полотенце и прикрыл им себе рот и нос. Взяв кочергу, он пробил дыру в двери ванной комнаты. Вытащив из замочной скважины ключ, Венвей просунул руку в дыру и закрыл дверь изнутри. И, наконец, наверное, потому что запах газа становился уже невыносимым, выбежал на лестничную площадку, перекрыл основной кран доступа газа и, стуча во все двери, стал звать на помощь. Уже на корабле, идущем в Джорджтаун, Венвей задумался, что же он скажет Дженнифер. Ну да, конечно, смерть Тома выбила Ветти из привычной колеи. Его преследовала мысль о том, что он не должен был оставлять юношу одного в ту роковую ночь. Но ведь они были не разлей вода, бедняга, он сошел с ума. Венвей решил почистить ботинки. Чистильщик отвернул одну штанину и принялся намазывать кремом ботинок. Венвей редко гладил брюки. Когда чистильщик отвернул вторую штанину, выпала сломанная запонка. Венвей пристально посмотрел на нее, затем наклонился и поднял с палубы. Да, именно запонка служила уликой, которая могла бы привести его на виселицу. Облизав губы, Роджер подошел к борту корабля и едва ли неравнодушно выкинул улику в море. Его жест, которым он осуждал себя за оплошность, был поистине достоин того, чтобы его видели. Конец рассказа.